Младшая сестренка, напялив свой любимый голубой купальник с рюшами на плечах, утащила Гаспера ближе к воде, желая построить самый большой замок из песка. Сам вампиреныш, вновь удивив меня, ограничился чисто мужскими плавками, показывая свету свое крайне худощавое телосложение. Интересно, а он вообще может массу набрать, или особенность бытия дампиром подобного не позволит? Так, Риас, нацепив солнцезащитные очки на нос и добыв откуда-то соломенную шляпу с широкими полями, пристально оглядела пляж. И чем бы нам прямо сейчас заняться? Сона, успев лечь на шезлонг и удобно устроившись в тени зонта, многозначительно помахала книгой, на что ее подруга разочарованно фыркнула. «Мы, вообще-то, сюда приехали отдыхать и веселиться. Я и отдыхаю», — пожала плечами младшая сестры. «Не беспокойся, Риастян», — серфал в простом раздельном синем бикини, лежа на полотенце неподалеку от сестры, приподняла очки, смотря на девушек. «Я точно не дам Саночке пропустить все веселье. Мне и так весело», — упрямо пробормотала председатель студенческого совета, поправляя чуть съехавшие бикини и попутно кидая странный взгляд в мою сторону. Решив чуток подшутить, испуганно прикрылся руками. Девушка, поняв, что я имел в виду, моментально опустила голову, уткнувшись носом в книгу, за счет чего заслужила короткий смешок со стороны Левиафан. «Сестренка Риас, к нам подбежал Ривель, одетая в цельный розовый купальник. Пойдем купаться». Гримари хмыкнула, а затем, лучезарно улыбнувшись, сняла шляпу и положила на полотенце. «Пошли!» Аловолосая демоница схватила Химиджиму за запястье. «Давненько мы с тобой на перегонки не плавали, да, Акина?» Ее заместитель на это лишь обреченно вздохнула, бросая полный зависти взгляд на сестер Ситри, однако возражать не стала, послушно последовав за Риасой младший Феникс, которая по дороге начала что-то бурно рассказывать Гримари, активно жестикулируя. «Ага, вроде бы все поставленные задачи успешно выполнены, поэтому пора тоже расслабиться. Давненько я не плавал, откровенно говоря, и сие-ей, стоило только повернуться, как меня окликнула Серафал». Скосил на нее вопросительный взгляд. «Скажи мне, Иссей». Владыка Ада приподнялась на одной руке, смотря на меня сквозь приспущенные очки. «Я ведь для тебя осталась той же Серафал. Неужели она думает, что, увидев отношения Райзера и его сестры, я резко поменяю свое поведение? Ну, будь я умнее и проницательнее, то именно так бы и поступил. Однако, разве что-то для нас изменилось?» Серафал усмехнулся. «Абсолютно ничего». Довольно оскалилась старшая сестра и потянулась за солнцезащитным кремом, стоящим на столике неподалеку. «Тогда ты не откажешь девушке в небольшой просьбе?» «Классическая ситуация. Намажь кому-то спину лосьоном от загара, кто-то поморщит нос, напирая на то, что делать такое, удел настоящих слабаков, и, вообще, девушки сами должны все смазывать, ибо это путь истинного мача и покорителя сердец». Другие, внутренне ликуя, скрывая нетерпение и с румянцем на щеках, побегут исполнять просьбу. Я же почесал подбородок и флегматично кивнул. Конечно, у Левиафан под рукой есть младшая сестра, которая в этот момент незаметно сверлила меня ревнивым взглядом, вполне способная выполнить озвученный запрос, но не вижу смысла вставать в позу. Подойдя обратно к владыке Ада, забрал у нее из рук тюбик и выдавил вязкую жидкость на ладони. Сама девушка вполне спокойно повернулась на живот, подставляя мне спину. Размазав лосьон по пальцам, наклонился и принялся равномерно, круговыми движениями растирать лопатки Серафал, постепенно переходя к плечам и внутренней стороне рук. «Хаэм, что-то не так, Серва, ваш гормональный фон в полном порядке. Честно говоря, я ожидал, что придется вновь его корректировать. Забавно, а с чего мне здесь возбуждаться? Да, красивая кожа без изъянов, да, вследствие позы заметна боковая часть ее груди, да, филейная часть у старшей сестры также заслуживает отдельного комплимента. Хорошо, только чуть ниже», — тихо пробормотала владыка Ада, прикрыв глаза. Последовав просьбе, перешел на область талии, попутно добавив еще немного лосьона на ладони. «И среднестатистическому подростку этого будет достаточно для возникновения возбуждения. Серва, друг, я в прошлой жизни был женат, и у моей супруги из-за сидячего образа жизни постоянно болела шея и поясница. Мне буквально пришлось научиться делать массаж. И, знаешь, после 20 или 30 сеанса как-то с трудом получается воспринимать подобный процесс эротическим. Глубоко сомневаюсь, что опытный гинеколог страдает от эрекции во время приема. Тут схожая ситуация. Тогда все становится еще страннее. В ваших изначальных навыках о подобном не было и речи. Вот чего-чего, а ответа на этот вопрос у меня 100% нет. Серва задумчиво хмыкнул и оборвал связь, видимо, решив разобраться в возникшей несостыковке. Закончив со спиной и всеми местами, до которых человеку было бы трудно дотянуться самостоятельно, разогнулся и несколько раз встряхнул ладонями, задумчиво смотря на дело рук своих. «Неплохо, неплохо», — промурлыкала Серафал, принимая сидячее положение. «Может быть, и здесь тоже?» Она намекающе коснулась кончиками пальцев своего гладкого живота. «Думаю, будет разумнее, если это сделает Сона-сан», — дежурно улыбнулся. «Нужно соблюдать баланс во всем, особенно когда твой собеседник — весьма могущественная личность. Стесняешься?» Плотоядно усмехнулась владыка ада. «Совершенно верно. Внутри я сгораю от жгучего смущения и стыда, борясь с желанием закопаться с головой в песок», выдал я полностью спокойным голосом, не разрывая зрительного контакта с Левиафан. «Врешь». Она демонстративно уставилась на мои шорты. «Сестра, угомонись», отложив книгу в сторону, Сона поднялась на ноги и, подойдя ко мне, забрала лосьон. «Ложись обратно, я натру». «Ой, правда?» Серафал, перестав изгаляться, быстро приняла нужную позу. «Так даже будет лучше». Воспользовавшись моментом, решил вернуться к изначальной идее, а именно, немного поплавать. «Надеюсь, теперь-то меня никто отвлекать не будет, Соночка, нежнее, нежнее». «Да, вот так», уловив на заднем фоне полные блаженства стоны владыки ада, я лишь помассировал переносицу. «Это ведь точно суровый мир всесильных сущностей, желающих исключительно власти и доминирования». Сестренка Риас, Ривиль коротким щелчком пальцев высушила мокрые волосы и уселась на песок рядом с Гримари. «Мне брат говорил, что с вами будут незнакомцы, но люди, обычные люди». Она скосила взгляд на светловолосую девочку, строящую замок из песка на пару с представителем дамперов. «И чего в этой малютке такого особенного, раз Риас Несан так ласково с ней обращается?» «Ривиль», Риас чуть нахмурилась, смотря на младшую Феникс. «Они, в первую очередь, мои гости, относись соответствующе». Но, заметив взгляд названной старшей сестры, девочка поникла и обреченно кивнула. Вдобавок, Ривиль-сан, Акина поправила верхнюю часть купальника, куда умудрился попасть песок. «Лучше поменьше использовать магию». «Присутствующие гости», девушка выделила голосом последнее слово, «не в курсе наших особенностей». «Ладно-ладно», окончательно сдулась блондинка, однако, спустя несколько секунд, вновь повеселела. «Риас-не-сан, а когда вы с братом поженитесь?» Я пыталась у него спрашивать, но он... Она недовольно насупилась, не закончив предложение. Впрочем, для всех и так было понятно, что Райзер не слишком-то загорелся идеей грядущей свадьбы. Ривиль никогда не думала, что ее брат настолько прохладно отнесется к этой идее. «Когда нам обоим будет удобно», — лаконично отозвалась Гримари, улегшись прямиком на песок и закинув руки за голову. «Мы совместно пришли к выводу, что нет смысла торопиться, для начала нужно слегка обтереться». Химеджима, присев справа от госпожи, мысленно фыркнула, прекрасно зная, как проходил процесс обсуждения. Благо это все было в родовом поместье, иначе бы часть академии пришлось перестраивать. Мягко говоря, что старший Феникс, что принцесса клана Гримари с трудом видели себя в качестве супружеской пары. Однако, сохранив благоразумие, озвучивать претензии по этому поводу при родителях не стали, ограничившись пылким разговором тет-а-тет. Странно, Ривиль ковырнула ногой влажный от морской воды песок. «Когда-то мне казалось, что вы оба друг от друга без ума». Риас, услышав это, коротко усмехнулась и, протянув руку, потрепала девочку по макушке. То было тогда, она тихо вздохнула, прикрыв глаза. «Отношения – это нелегко, Ривиль. В один момент тебе кто-то нравится, а спустя какое-то время уже хочется свернуть ему шею. Но для подобного нужен весомый повод». Согнув ноги в коленях, младшая Феникс опустила на них щеку, смотря на названную старшую сестру. «Что брат такого натворил?» «Ничего», – неожиданно сухо отозвалась Риас с крайне холодными интонациями в голосе, отчего по телу девочки пробежала неконтролируемая дрожь. Было ясно, что между ней и братом явно что-то произошло, но, следуя врожденной интуиции, Ривиль не стала развивать тему дальше. «Как бы то ни было, давайте лучше поговорим на другую тему. Ривиль-сан, я слышала, что вы в следующем месяце собираетесь участвовать в своей первой рейтинговой игре». Акина мягко улыбнулась. «О, Точно. Гримари резко присела и неожиданно прижала младшую Феникс к груди. Неужели кое-кто решил дать тебе возможность проявить себя, Энну? Смутилась девочка, светя светло-розовым румянцем на щеках. Брат посчитал, что я достаточно сильна для выхода на поле. Еще бы было иначе, она ведь приложила столько усилий, чтобы он заметил ее способности. И кто противник? Кому мне проделать пару лишних отверстий, если моя милая Ривилли испортит свою прическу? Проворковал Риас, проводя пальцем по розовой щеке. Девушка от подобного проявления нежности буквально выпала из реальности, расплывшись желейной массой в объятии холоволосой демоницы. Акина, поглядев на эту картину, незаметно покачала головой, ловя себя на ехидной мысли, что Ривиль, возможно, ошибается в истинном виновнике разрушенных отношений между Райзером и Гримарисан, и тут же пожурила сама себя. О некоторых темах даже думать не стоит. В прошлом бы она себе точно такого не позволила. И, вообще, во всем виновато тлетворное влияние одного отдельно взятого эссея, любящего с милой улыбкой вынести собеседнику мозг. Химеджима уверенно кивнула в такт своим мыслям, инстинктивно пытаясь найти взглядом знакомую высокую фигуру. Интересно, чем он сейчас занимается? Наверняка чем-то постыдным или раздражительным. Вдоволь наплескавшись в воде, я выплыл на берег и, стряхнув с головы влагу, так и норовящую попасть в глаза, вдохнул солоноватый морской воздух полной грудью. Начали получать удовольствие от происходящего, не прекращал. А мне казалось, что вы не были в восторге от этой поездки. Серва, главный навык, который нужно иметь в жизни каждому, научиться видеть хорошее даже в самой плохой ситуации. Так понимаю, вы его приобрели совсем недавно? Сбавь остроту своего языка, друг мой. Я еще достаточно молод и с готовностью встречаю новый опыт. Проведя ладонью по еще влажным волосам, оглядел пляж. За то время, пока я плавал, обстановка вновь успела измениться. Девушки умудрились откуда-то достать сетку и, успешно ее натянув, решили сыграть в пляжный волейбол, разбившись на две команды. С одной стороны находились Акина и Риас, а на другой – Сона и Серафал. Судьей же был Киба, на коленях которого удобно устроилась Каника. Самы, Гаспер и Ривиль выступали в качестве группы поддержки, причем, судя по переменным выкрикам, моя сестренка не могла определиться, за кого она именно болеет. Акина Несан или Серучан, последнее нужно произносить с особым фанатским придыханием. Вампиреныш и младшая Феникс подобной проблемой не страдали, они вдвоем активно топили за команду Гримари. Как-то несправедливо получается. Пойти, поддержать, что ли, Ситри? Желаете посмотреть за тем, как одетые в одни лишь бикини девушки валяются в песке? Знаешь, из твоих уст это прозвучало невероятно пошло. Мне расценивать это, как согласие. Еще раз задумчиво посмотрел на поле, чуть наклонив голову. Хочется ли мне присоединяться к празднику жизни или же лучше свалить в дом, где, в тишине и спокойствии, поваляться на диване? По-моему, выбор вполне очевиден. Внутри до сих пор находится Райзер. И, считаешь, что, увидев меня, он тут же захочет показать превосходство, устроив драку? Сомневаюсь, что у него выйдет. А во, ты настолько уверенно это произнес. Неужели по твоим расчетам я на одном с ним уровне? Если оценивать сугубо по голой силе, победителем из схватки выйдете вы. Однако я не могу произвести точные расчеты из-за отсутствия информации о его способностях. Тогда откуда уверенность в моем выигрыше? Интуиция. Фыркнув, покачал головой и неспешно побрел в сторону загородного дома Гримари. Упомянутый Райзер Феникс за все это время так ни разу и не вышел ко всем, продолжая лениво сидеть на диване в гостиной. Поэтому, когда я зашел, не попасть под его внимание не представлялось возможным. Один, коротко поинтересовался парень, не глядя на меня и продолжая флегматично колоть орехи пальцами, откидывая скорлупки в миску рядом. Один, также лаконично подтвердил. Понятно, Феникс шумно выдохнул через нос и принял нормальное сидячее положение, перестав лежать на диване. Будешь, он повернулся, наконец-то посмотрев на меня, причем, в его глазах не было ничего, кроме усталости и определенной толики смирения. Переведя взгляд на тарелку с уже очищенными орехами, которую Райзер чуть приподнял в воздух, я мысленно взвесил все за и против, после чего молча прошел в гостиную и сел в кресло рядом с блондином. «Любишь орехи?» – выловил фундук из посуды, поставленный Фениксом на стол между нами. «Ненавижу», – криво улыбнулся демон, приложив чуть больше силы, из-за чего плод его в руках треснул вместе с ядром. Недовольно цыкнув, Он стряхнул крошево в миску для скорлупок и подхватил следующего пациента, ожидающего вскрытия. «Да, говорят, что они полезны», — закинул в рот очищенный ядрышко. «Если съесть достаточно много, то можно заменить какое-то количество белка из мяса. Зачем это делать, когда можно просто съесть нормальный и хорошо прожаренный бифштекс? Чтоб тебя!» Раздраженно выкинув остатки очередного жестоко раздавленного плода, Райзер откинулся на спинку дивана, прикрывая лицо ладонями. «По-моему, избивать боксерскую грушу полезнее», — подметил, с небольшой гримасой на лице, отщелкивая грецкий орех, попавшийся под руку. «Столько раз в прошлой жизни мучился из-за них. Как хорошо, что Серва избавил меня от любых проблем, связанных с пищевой аллергией. Впрочем, любить это скукоженное нечто я так и не научился. Ее в карман не положишь», — помассировав веки, Райзер вздохнул второй раз за небольшой промежуток времени. «Ты с Гримари или Ситри, господи, миндаль-то здесь откуда?» «Понятно», — Феникс пристально посмотрел на меня, словно пытаясь что-то найти и, судя по сообщению от Серва, попутно применил какое-то сканирующее заклинание. «Хотя нет, непонятно. Зачем ты ей?» «Поверь, я бы сам хотел знать ответ на этот вопрос», — выловив последний фундук, отодвинул миску и устроился поудобнее в кресле, закидывая ногу на ногу. «Прикрывается тем, что видит во мне скрытый потенциал. Звучит так, будто ты знаешь о ее истинных мотивах», — криво усмехнулся Райзер, положив голову на спинку дивана и чуть повернувшись ко мне. «Пресс? Что?» — выгнул бровь Феникс. «Ей нравится мой пресс», — произнес с каменным выражением лица. Блондин пару раз моргнул, а затем, закашлившись, громко рассмеялся. Отдышавшись, он издал еще пару рваных смешков и, чуть приподнявшись, протянул мне руку. «Райзер Феникс, потенциальный муж Риас», также привстав, пожал его ладонь. Из Сейхёда, второй заместитель Соны, сделав небольшую паузу, искренне добавил: «Кстати, заранее соболезную». Феникс фыркнул. «Зная Ситри, скажу одно, внешне он чуть повеселел, избавившись от налета откровенной угрюмости. Взаимно. Следующие несколько минут мы провели в молчании. Я смотрел через окно в гостиной на резвящихся на пляже девушек, а Райзер изучал идеально побеленный потолок. «Я ненавижу орехи», — протянул Феникс в пустоту. «Но отец говорил, что они хорошо заходят под пиво». Вместе с последней фразой он косо на меня взглянул. «Обжаренные фисташки, кашью или арахис», — отозвался я. «Они есть, но не обжаренные. Зато есть сковородка и плита», — парировал собеседник. «На все про все будет от силы час», — цокнул языком. «Там Риас против Соны», — уточнил Райзер и, увидев мой кивок, хмыкнул. «Бери два, раньше не закончит». «Так что?» — почесал подбородок, еще раз поглядел на веселящихся дам, а затем на парня и, по итогу, осклабился. «Я привык прислушиваться к мудрым советам, а твой отец звучит, как тот, кто знает толк в жизни». Глава 27. «В этой жизни нет никакой справедливости», — Серафал разочарованно пнула ногой песок. «Как, значит, проблемы решать, то я, взрослая. А как позволить себе отдохнуть в приятной компании, так сразу? Сестра, нельзя так поступать, ты ведь должна быть ответственной». Под конец она сымитировала голос Соны. «Нет, ну, вы понимаете, насколько все плохо?» Левиафан посмотрела на нас с Райзером в поисках сочувствия и поддержки. «Мне иногда кажется, что запрещены любые радости обычной жизни. Серочки никогда не дают нормально расслабиться. Серочка должна работать, работать и еще раз работать». Шедшая позади нее председатель студенческого совета шумно вздохнула. «Сестра, хватит преувеличивать». Девушка смерила владыку ада тяжелым взглядом. «Я не запрещала тебе развлекаться. Меня расстроило то, что ты попыталась сбежать от ранее взятых обязанностей. А что касаемо распития алкоголя в несовершеннолетнем возрасте, теперь она с укором посмотрела почему-то исключительно на меня, то я оставлю его на совести главных виновников. 2 часа никого не будет, да?» Хмыкнув, тихим голосом адресовал вопрос Финексу, бредшему в полуметре от меня. Тот закатил глаза, держа в руках коробку с разобранным мангалом. Кто же знал, что Леви, столкнувшись с прищуренным взглядом Левиафан, Райзер быстро поправился. «Серафал-сан решит заглянуть к нам. Начальство всегда бдит и не позволит подчиненным развлекаться в одиночку». Воздела указательный палец в воздух старшая Ситри тут же вновь надулась, демонстративно скрестив руки под грудью. «Впрочем, я забыла, что кое-кто любит обрубать любое веселье на корню». «Сестра», — обреченно протянула Сона, массируя лоб, видимо, уже успев трижды пожалеть о своем решении. Тем не менее, частично понять ее мотивы могу или не могу. Да, к нашему чисто мужскому между собойчику решила присоединиться Серафал, которая, на минуточку, должна была позвать нас к остальным. Да, она пропала на добрых 20 минут, благо не успела стащить больше одной бутылки пива, но мы-то с Райзером в чем виноваты, каждый отдыхает, как ему угодно. Захотели пожарить арахис и употребить его под пенное, сделали. Мы с блондином лишь по литру на лицо успели употребить. Номинально, вам нет 18 и это противозаконно. Фактически, вокруг меня куча демонов, чей возраст адекватно определить не представляется возможным, а я, попаданец, которому уже за сколько-то там лет, и вы вспоминаете об этом исключительно в нужные вам моменты, а как иначе? О, вот и наши потеряшки! Радостно воскликнула Риас на наше прибытие, делая вид, будто Феникса здесь нет. Мы уже успели все подготовить, пока вас не было. Она ладонью указала на тазик, где в маринаде плавали идеально нарезанные кубики мяса. «Не правда ли у Кибы прекрасные навыки владения ножом?» – довольно произнесла Гримари. «А какой маринад? Пальчики оближешь. Тут Каника стоит сказать спасибо, ее нюх – просто нечто». Таджо, сидевшая в отдалении, миленько чихнула и потерла нос, насупленно посмотрев на госпожу. Стоявший рядом Юта моментально подал ей платок, на что Нека благодарно улыбнулась. «Прости, прости, я забыла, что твой нос очень чувствителен к перцу», поспешно извинилась оловолосая демоница. «Так что теперь очередь за вами. Мы все подготовили, а вы, пожарьте». Девушка моргнула и чуть медленнее добавила. «Вы ведь умеете, правда? Всю жизнь этим только и занимался», вздохнув, обратился к Райзеру. «Установишь мангал?» Феникс коротко кивнула и, пройдя чуть дальше, присел на корточки, принявшись собирать конструкцию. «В таком случае, наш ужин в твоих руках», мягко улыбнулась Акина, протягивая мне упаковку с углем. «Ладно, я не буду задавать вопросов, откуда, демон побери, они это достали, учитывая, что, когда я уходил, здесь ничего не было. Спишем на мою невнимательность, ага. А те вспышки заклинаний, которые я ощущал, сидя на кухне с Райзером, так это мое воображение в тандеме с паранойей разыгрались. Конечно, носитель, моим сканерам определенно требуется дополнительная калибровка. К слову, у тебя есть готовая инструкция по жарке шашлыка? Нет, но я могу сказать, когда мясо будет в идеальном состоянии, исходя из анализа его структуры. Этого хватит. Засыпав уголь в любезно собранный Фениксом мангал, я огляделся в поисках разжига. Блондин, заметив мои действия, решил поступить иначе. Он опустил руку и буквально из пальцев выпустил струю огня. Райзер-сан, чуть не уронила тазик с маринадом Акина, шокированно смотря на демона. Вы что делаете? Ее испуганный взгляд упал на меня. Иссей, было начало она, однако я наклонил голову и, хмыкнув, похлопал в ладоши. Прикольный фокус, хотелось добавить, что я тоже так умею, но я не умел. По крайней мере так, чтобы не накрыть все поместье шквалом пламени. Вы сомневаетесь в моих вычислительных навыках? Я активно бравирую перед самим собой. Что? Удивился Феникс, глядя на Химиджиму и Гримари, которая, услышав возглас заместительницы, поспешила подойти к нам. Ничего. Подойди сюда, пожалуйста, с дежурной улыбкой попросила Риас, однако в ее глазах не было ни намека на веселье. Есть разговор. Райзер пожал плечами и последовал за невестой, которая, видимо, собралась объяснить ему, почему не стоит светить своими способностями перед обычными людьми. «Тебе помощь?» – чрезмерно рьяно поинтересовалась Акина, желая побыстрее переключить мое внимание с проделанного блондином фокуса на что-то другое. «Конечно, решил пойти ей навстречу. У вас же овощи есть?» На мои слова Химеджима с готовностью показала тарелку с нарезанными помидорами, перцем и луком. «Отлично, тогда насаживай их, чередуя с мясом, на шампур, а я пока добавлю аромата». Выудил бутылку пива. «Иссей!» – возмутилась девушка. «Что?» Состроив невинное лицо, я брызнул немного алкоголя на угли, чисто для разжига. Демоница облегченно выдохнула, приложив руку к груди, и тут же подавилась воздухом, поскольку, воспользовавшись моментом, я отпил и старый, а это, для души, подмигнул. Носитель-носитель, что, я на законном отдыхе, имею право. Смотри, братик, разве не круто у нас с Гаспером получилось? Лучась гордостью, протянула Самы, удобно устроившись у меня на коленях. Шашлык был успешно подготовлен, моими с серво совместными усилиями, поэтому вся группа удобно расселась на раскладных стульях недалеко от воды, ровно напротив огромного песчаного замка почти в метр высотой. Вышло чудесно, взяв шампур с тарелки, аккуратно снял кусок еще горячего мяса и, незаметно чуть остудив его навыком, протянул сестре. «Только аккуратнее, не обожгись». «Вкусно», – протянула малышка, надкусив предложенное блюдо, и, тщательно прожевав, спросила: «Как думаешь, на что это похоже?» Хмыкнул, изучая архитектурное сооружение. «Замок принцессы Драки из Путь Зимней Королевы?» Предположил. «Именно, именно». Подпрыгнула на мне сама и, выхватив зубами из моих пальцев остаток шашлыка, пробубнила: «Видишь, Гаспер, я же говорила, что он сразу поймет». «Прожуй сначала», вздохнув, подхватил салфетку и аккуратно протер уголки ее губ, на которые попал сок. «Наверное, я до сих пор отношусь к сестре, как к маленькой, но она сама позволяет это делать. Порой, кажется, будто она специально ведет себя слишком по-детски, сохраняя это чувство близости. И, господи, как меня радует полный зависти взгляд Левиафан». Владыка Адразок попыталась накормить свою младшую с руки, но, получив гневный зырк, поняла, что затея изначально обречена на провал. «Иссей, а как у тебя получилось так хорошо карамелизовать мясо?» — поинтересовалась Сона, с каким-то подозрением рассматривая шашлык. «По-моему, с тем маринадом такого эффекта не получить». «Согласна, весьма интересный и неожиданный вкус», — закивала головой Серафал, уминая уже второй шампур. «Хорошо, наверное, быть демоном. Никаких забот о соблюдении фигуры. Ешь, не хочу». «Вкус», — пробормотала Акина, зачем-то понюхав мясо. «Я бы даже сказала, немного знакомый». Девушка быстро лизнула кусок, что-то вертится на языке, но брюнетка зависла на пару секунд, после чего покачала головой из стороны в сторону, будто прогоняя наваждение. «А я говорил, что она может понять. Странно, я изменил структуру. Неужели смогла уловить сходные элементы, использованные в опытных образцах? Тем не менее, идея оказалась хорошей. Хм, может, ну это все и пойти в профессиональные повара?» Краем глаза заметил, как Райзер меланхолично снимает мясо и овощи с шампура на пластиковую тарелку, зачем-то выуживая весь перец и перекладывая его в другую тару. Затем, поднявшись, он подошел к Риас, увлеченный диалогом с Ривель, и молча заменил ее тарелку. «Она не переносит перец», — в ответ на мой вопросительный взгляд отозвался Феникс. «Что? Да нет, ничего», — усмехнулся. «Жаль», — блондин приподнял уголки губ. «А я думал, ты мне предложишь». Он скосил взгляд на Саме, продолжавшую сидеть на моих коленях, и прокашлялся. «Да и вправду, ничего, брат». Закончив разговор с Гримари, которая теперь удивленно смотрела на свою порцию, к Райзеру подбежала его сестра. «Держи, я уже наелась». «Точно?» — спокойно уточнил демон, забирая из рук Ривель полупустой шампур. «Точно», — кивнула девочка и, немного стеснительно, посмотрела на его колени, то и дело кося взгляд в сторону моей малышки. Райзер было вздернул бровь, однако, осознав ситуацию, едва слышно вздохнул, демонстративно поднимая руки. Младшая Феникс, не теряя времени зря, быстро уселась на предложенное место, с трудом скрывая радость. «И все-таки, мой братик, самый лучший», — ни с того, ни с сего выдала Сама, с готовностью открывая рот, куда я положил ломтик помидора. «Хмпф», — вздернула нос Ривель. «То, что он смог нормально, для обычного человека, сделать шашлык, ничего не значит. Мой брат справился бы лучше». «Да», — прищурилась моя малышка, уперев руки в бока. «А еще мой брат очень умный. Ха, мой брат уже экстерном закончил школу», — не сдавала позиции младшая Феникс. «Мой тоже. Ну, чисто номинально, я среднюю школу больше пропустил, заранее сдав все экзамены и выпустившись одновременно со всеми. Зато мой брат умеет лечить все болезни», — с гордостью продекламировала блондинка. Сама охнула, на мгновение растеряв задор, однако быстро вернулась в строй. «И что, мой брат умеет вышивать крестиком?» От столь любойного аргумента младшая Феникс потеряла дар речи, приоткрыв рот. Райзер уставился на меня с шоком в глазах, всем лицом транслируя вопрос: «Зачем тебе это?» «Я точно таким же образом передал. Таков путь старшего брата. Мой брат самый сильный. У него своя команда, и всех побеждает на турнирах. Мой точно сильнее твоего. Ха, не верю». А вот девочки уставились друг на друга, чуть ли не пуская молнии взглядом, после чего почти одновременно повернулась к нам. Сама посмотрела на меня, Ривель, на Райзера, и хором проговорили: «Брат, докажи ей». «Милая», я слабо улыбнулся, на автомате погладив малышку по голове. «И каким же образом?» «Армрестлинг», заявила Ривель со своего места. «Сестра», Райзер растерянно посмотрел на младшую. «Я не думаю, что это хорошая идея». Мы с блондином переглянулись. «И что будем делать? Я не хочу этим заниматься». «Поддерживаю. Состязание между нами звучит невероятно глупо. Старший Феникс, высший демон, чьи физические показатели куда выше моих, поэтому его победа очевидна. Но и поддаться мне, тем самым упав в глазах сестры, он тоже не сильно-то жаждет. И вы тоже не можете проявить себя, поскольку поддерживаете образ обычного человека без способностей». «Именно». Устроил быстрый мозговой штурм, продумывая варианты, при которых наша с Райзером честь не пострадает. «О, точно. Надеюсь, он уловит мою мысль. Райзер, а моя сестра действительно талантлива. Ты видел замок, который она построила? Настоящее произведение искусства». Самосмущенно заерзала на моих коленях. Феникс поначалу недоуменно нахмурился, но затем складки между бровей разгладились, а в глазах загорелось понимание. «Не хочу слишком сильно хвастаться, но картины моей сестры занимают почетное место в известных галереях», с открытой гордостью в голосе произнес он. Ривель опустила голову, сведя указательные пальцы вместе. «Неплохо, неплохо», покивал, не скрывая уважения. «А ты в курсе, что моя сестра уже знает иностранный язык на уровне выпускника старшей школы?» Самостеснительно переплела пальцы. «Весьма достойно. Тем не менее, моя сестра активно занимается изучением медицины. Думаю, она сможет поступить в медицинский куда раньше меня», сохраняя нейтральное выражение лица, подлил масла в огонь Феникс. Ривель тихо икнула. «Она определенно вырастет достойной леди». «Также», — продолжил Райзер, — «моя сестра обладает неземной красотой. Помимо икоты, девочка запунцовила». «Понимаю», — кивнул. «Однако, моя сестра уже настолько мила, что я подумываю о получении лицензии на огнестрельное оружие». Самопискнула и прикрыла лицо ладонями. «Гонять ее потенциальных ухажеров? Боюсь, в моем случае, одного оружия будет мало. Огнестрел, сейчас. На будущее подумываю нанять отряд наемников». «Брат», — воскликнула Ривель, не справившись с потоком комплиментов, и, вскочив с него, со всех ног побежала Криас, которая вместе с остальными с самого начала наблюдала за представлением и открыто смеялась. Подбежав к Гримари, младшая Феникс уткнулась носом ей в шею, на что эловолосая демоница утешающе погладила блондинку по голове. «Братик, ты дурак», — повторив действия соперницы, Сама умчалась в объятия Акина. Химеджима поймала мою малышку и, усадив между собой с Гаспером, всучила ей кусок арбуза, что-то приговаривая. Сона на все это покачала головой, а Серафал, сидящая рядом, широко улыбнулась и показала нам большой палец. Я же церемонно кивнул Райзеру. Тот изобразил поклон и выудил из-под стула две бутылки из темного стекла, одну из которых протянул мне. «Брат», — возмутилась Ривель, забыв про смущение. «Братик», — шокированно выкрикнула Сама, отвлекшись от поглощения арбуза. «Эй, а мне?» — подключилась Серафал. «Даже не думай, сестра», — тут же вклинилась Сона. «Но, Соночка», — Феникс коротко усмехнулся и выставил руку с бутылкой, об которую я стукнул своей, — «за младших сестер, за их красоту и ум». Накрыв Сама и Гаспера, вампириныш активно делал вид, что уснул, легким пледом, я напоследок погладил малышку по голове, отчего она заворочилась во сне, бессвязно пробормотав мое имя, и вышел из комнаты, бесшумно затворив за собой дверь. Замерев в коридоре, недолго думая, накинул дополнительное заклинание защиты на младшую сестру. Клыкастому пацану я, конечно, частично доверяю, но не настолько. Что думаете насчет небольшой тренировки? Не знаю, Серва, как-то нет настроения для этого сегодня. Зайдя в свою комнату на эту ночь, скинул футболку и, оставшись в одних шортах, присел на край кровати, смотря в окно. Луна уже давно заняла свое место в небе, окруженная плеядой звезд. Под ней отбрасывала блики темная гладь моря, и лишь звуки изредка накатывающих волн разрушали ночную тишину. Странно все это, странно и непривычно. Вы о том, что начали чувствовать себя комфортно в окружении сверхъестественных существ, и это тоже. Выдохнул через нос, подпирая щеку кулаком. Как ни посмотрю, ну не тянут они на злодеев, жаждущих заполучить господство над миром. Обычные люди, если так можно выразиться, со своими желаниями и проблемами. Вот возьми того же Райзера, кто мог ожидать, что именно с ним я так быстро найду общий язык и буду, ха-ха, распивать пиво, поедая шашлык. По идее, он ведь должен быть зазнавшимся аристократом, жаждущим заполучить в свой гарем Гримари, попутно доказывающий окружающим свою крутость и непревзойденность. А на деле что? Обычный парень, который уже смирился со своей участью, пытающийся справляться с всплесками агрессии через раскалывание орехов. В голове невольно всплыла сцена, где он тщательно отбирает нелюбимые эловолосые продукты, стараясь сделать это незаметно. Покачал головой, не могу я их за врагов воспринимать. Вот, как бы ни крутил эту мысль из стороны в сторону, не могу. Разве это плохо? Меньше причин для беспокойства о безопасности себя и семьи. Упал на кровать, раскинув руки. Не знаю, Серва, я уже ничего не знаю. Знаешь, хотелось бы быть таким пафосным героем, у которого есть точная цель, железобетонные принципы и устоявшаяся точка зрения на мир, который в ответ на предложение Соны сыграть в шахматы, разобьет ей доску об голову, из-за чего она, впав в близкое к оргазму состояние, начнет с вожделением вылизывать туфли. Или при виде Серафал просто состроит пафосное выражение лица, из-за чего у последней начнется активное выделение всех возможных жидкостей. А Райзеру просто набьет морду, потому что он ужасный злодей, который хочет забрать женщину без ее согласия. Поправка. Уже его женщину, и та подсознательно уже об этом знает. Это похоже на реализацию подавленных желаний, возникших вследствие утраты гармонии в сфере духа, обычно присущая человеческим особям младше определенного сознательного возраста. Ага, что-то типа компенсаторной функции личности. То, чего тебе не хватает в жизни или то, чего тебе кажется, что не хватает, реализовываешь во всех доступных формах. И в этом нет ничего плохого. Такова суть людей. Я вот тоже люблю делать вид, будто понимаю всю сущность мироздания, строя каменное лицо. Однако, как с господами, которые одной левой разбивают орды врагов, правой пополняя личный гарем, так и со мной есть одна небольшая проблема. Все эти влажные фантазии разбиваются о суровую реальность. Собрать гарем легко и просто, ведь каждая девушка должна любить тебя. Но помнит ли кто-то о том, что ей еще нужно ужиться с другими дамами в коллективе? Люди – не безвкусный картон, который будет принимать нужную тебе форму по щелчку пальцев. Почти каждый человек – многогранная личность, со своими взглядами на жизнь, и таким образом можно пройтись по всем элементами фантазий. Тем не менее, когда была возможность, вы не уехали в другую страну, прихватив семью. Мог, не спорю, не стал, потому что испугался кардинальных перемен. Тут ситуация в духе. У тебя что-то болит, но ты не хочешь идти к врачу, надеясь, что оно само пройдет. Хотя, если бы пошел, избежал кучи проблем. Но, в итоге, все получилось не так уж и плохо. Тоже верно, как я говорил тебе ранее, сейчас я стараюсь искать положительные моменты во всем, и даже в том, что к вам сейчас направляется Левиафан. Ну, я точно постараюсь найти в этом что-то хорошее. Иссей, ты еще не спишь? Поинтересовалась Серафал, заходя в темную комнату, освещенную лишь лунным светом. Она была одета в короткую черную футболку, открывающую вид на гладкий живот, и такого же цвета трусики. Кому-то явно по барабану на такие вещи, как стыд и смущение. Беспробудным сном, усмехнулся в ответ, не собираясь вставать. Мне и так хорошо. Тогда позволь побыть твоим принцем на белом коне, который разбудит красавицу из беспробудного сна, протянула старшая Сетри, нагло ложась сбоку и опустив подбородок на ладонь, почти соприкасаясь со мной лицом к лицу. Может быть, принцессой, вскинул бровь, слишком эмоционально вымотанный за прошедший вечер, чтобы изображать что-то. Детали, отозвалась владыка ада. Из-за освещения, казалось, будто ее бирюзовые глаза мерцают. Как тебе первый день поездки? Весьма насыщенно. Решила устроить социологический опрос, в нос ударил отчетливый аромат гиацинтов. И что тебе больше всего запомнилось? Проигнорировала мой вопрос Серафал, проводя пальцем по моему голому торсу. Так, Серва, у меня встал вопрос. Сброс гормонов. Спасибо, вопросов больше нет, но, как бы то ни было, подобное поведение со стороны Левиафан вызывает у меня нехилые подозрения. Чего именно она хочет добиться? Прости, я обычный парень, который не понимает намеки от лежащей на нем полуголой девушки, аккуратно произнес, сохраняя шутливые интонации, однако внутри тщательно анализируя обстановку. Внешне Серафал выглядела абсолютно спокойной, даже расслабленной, В магическом фоне никаких изменений. У тебя плохо получается изображать дурака, Иссей. Вздохнула девушка и буквально легла на меня, упираясь подбородком в солнечное сплетение. Кстати, вот теперь, я действительно лежу на тебе. Она игриво улыбнулась. Через прижавшуюся упругую и крупную грудь я ощутил ее спокойное сердцебиение. В глазах тоже ничего не прочитать, подозрения лишь усиливались. Изображать дурака, разве умный человек поступил бы так, зная, что перед ним важная персона? Приподнял уголки губ, приобнимая ее за талию. «Видишь», — мурлыкнула Серафал, не возражая против моих действий. «Отношение Розику на Ирии Витян ты заметил. Значит, вполне мог понять и другое», — в голове щелкнуло. «Твою ж, разве есть что-то еще?» — продолжил я, решив держаться до последнего. «Ты известная актриса и дочь крупного бизнесмена. Райзер, наверняка, твой подчиненный». Ариви только готовится к этой роли. Логично же, логично. Ваша логика неоспорима. Ох, Иса, Серафал чуть приподнялась и еще сильнее приблизилась ко мне, обжигая дыханием мои губы. Твоя смелость граничит с наглостью. Владыка Ада провела ладонью по моей щеке, проникновенно смотря в глаза. Но меня ты не проведешь. Подготовка к экстренной телепортации. Замечено формирование магического конструкта. Ввожу изменения из-за наличия барьеров. Что ты хочешь сделать, выигрывая время, напрямую спросил я, перестав улыбаться. То, чего бы мне крайне не хотелось, в голосе Серафал промелькнули нотки сожаления. Мне бы не пришлось этого делать, будь Розикун чуть более осторожным. Ты слишком проницателен и точно начнешь, постараешься узнать больше хотя бы ради безопасности. Так что, Иса, просто воспринимай это, как очередной фокус. Стоп, Серва, притормози. Что? Я понял, что именно она хочет сделать и почему. Господи, Феникс, честно, прямо сейчас я бы не отказался набить тебе морду. Ключевой вопрос. Если я ошибаюсь, сможешь вытащить меня и сам отсюда до того, как сработает каст. Подключаю дополнительные резервы. Да, смогу. Ладно, надеюсь на тебя. Не беспокойтесь, я не подведу, носитель. Так понимаю, выбора у меня нет, устало уточнил, мягко схватив ее ладони, переплетая пальцы, тем самым упрощая для Серва возможность вмешаться во время использования заклинания. Владыка Ада печально улыбнулась. «Прости, Иса, но так будет лучше для тебя, сам Исаночки. Надо думать о последствиях. Не волнуйся, Розикун получит за это сполна». Теперь ее глаза полноценно магически замерцали. «Я просто сотру часть твоей памяти. Серва, обнови бэкап памяти. Уже сделано. Когда восстановить?» «Когда посчитаешь нужным, после использования заклинания, погрузи меня в сон. Если Серафал попытается использовать еще что-то, способное потенциально навредить мне или Саме, используй план, он не подразумевает тотальную зачистку всего живого. Тогда вариант В. Принято. Надеюсь, я хоть запомню этот момент», провел ладонью по ее талии, опуская ладонь чуть ниже. «Прости», еще раз извинилась Серафал, «я постараюсь это компенсировать». «Спокойной ночи, Иса». Вспышка и мир вокруг померк. Глава 28. Сознание вернулось внезапно, как и бывает после выхода из режима гибернации, в который меня погружает Серва при необходимости в изображении сна. Только вот причин для подобного действия вчера у меня точно не было, поскольку... Стоп, я поморщился, пытаясь вспомнить вчерашний день, однако почему-то не мог точно сконцентрироваться, ловя лишь общие образы событий без малейшего намека на конкретику. «Вижу, ты проснулся», Иссей, раздался под ухом приятный женский голос. «Ну, конечно, вчера ты дал жару. Почему я не ощутил чьего-то присутствия, Серва, Серва?» Мой извечный спутник продолжал молчать, что меня ошарашило. Однако, не поддаваясь панике, я глубоко вдохнул и выдохнул, медленно открывая глаза. «Ага, значит, я в своей комнате, в пляжном доме Гримари. Только как я в ней оказался-то? ТЦ, кто бы мог подумать, что ты решишь настолько много выпить?» Цокнула языком. Серафал скосил взгляд на девушку, лежащую со мной. «Это определенно владыка ада, даже без пассивного сканера. Я интуитивно ощущаю ее энергию. И ключевой вопрос. Почему она в одних лишь трусиках? Благо хоть на животе лежит, иначе, без вмешательства со стороны Серва, случился бы казус. Много выпить?» Вскинул бровь и тут же поморщился от укола головной боли. «Не припоминаю, чтобы вчера я сильно прикладывался к бутылке. Поэтому и не помнишь», Левиафан вытянула руку и коснулась пальцем моего лба, что действительно перебрал. «Хорошо, кроме меня, никто тебя не видел в этом состоянии. Она покачала головой, на ее губах играла спокойная улыбка, а во взгляде, направленном на меня, мерцало озорное любопытство, смешанное с толикой волнения. «Действительно ничего не помнишь?» — уточнила Ситри после небольшой паузы. «Что-то помню, но очередной укол боли в висках заставил меня прерваться. Очень и очень смутно». Серафал пристально посмотрела на меня, улыбнулась куда шире и чуть приподнялась на руках, заглядывая в глаза. «Ох, Иса, тебе определенно не стоит лишний раз приближаться к алкоголю», — девушка усмехнулась, а я изо всех сил старался держать взгляд на уровне ее лица, не то чтобы это сильно помогло. «Смотрю, ты все-таки не врал, девушки тебя действительно привлекают». Она провела рукой по моему животу, останавливаясь на границе одеяла, которое спасло меня от весьма неудобной ситуации. «Значит, по ее словам, я умудрился культурно нажраться до потери памяти и каким-то образом, не попавшись на глаза остальным, добраться до комнаты, бессознательно помассировал переносицу, нажраться пивом, в компании демонов, зная, что рядом младшая сестра, верю, вот прямо не дать не взять, верю, я вообще-то человек самых честных правил», вздохнул, начиная примерно понимать, что мне сейчас активно пытаются втирать откровенную дичь. Вопрос в другом, зачем, и где, черт побери, Серва, Серафал, скажи, я ведь ничего дурного не натворил в невменяемом состоянии. Владыка ада протяжно хмыкнула и улеглась на мой торс, усиливая оказываемый собственной женственностью эффект. «Дай-ка подумать», девушка приложила палец к губам, смотря на меня сквозь полуприкрытые веки. «Смотря что именно ты подразумеваешь под дурным». Она полисе улыбнулась, словно подталкивая подумать о чем-то неприличном. Тем самым Левиафан окончательно убедила меня в том, что дело здесь явно нечисто, и, судя по тому, что я не могу толком вспомнить события прошлого дня, брюнетка рядом является основной причиной всего этого. Привычно проверил состояние Самы. Ага, с ней все нормально, спит рядом с Гаспером, щиты на месте, никаких попыток вторжений в защиту не обнаружено. Так, осознал свои действия, осознал их еще раз и после этого издал короткий, но эмоциональный стон. Серафал оценила его по-своему. «Не беспокойся, совсем уж за грань ты не перешел», она постучала ноготками по моему плечу. «Даже жаль немного». Договорить ей не дала резко открывшаяся дверь. Заглянувшая в комнату Акина было открыла рот, однако, увидев происходящее внутри, моментально смутилась. «Простите, что прервала», Химеджима запнулась и, широко раскрытыми глазами смотря на почти голую Серафал, лежащую на мне, аккуратно закрыла дверь. «Ой», абсолютно ненатурально произнесла Левиафан и нарочито медленно присела, позволяя мне во всей красе рассмотреть ее красоту, подмигнула, считая это компенсацией. Встав с кровати, владыка ада подошла к стулу и забрала с него короткую черную футболку. Накинув ее, старшая Ситри напоследок одарила меня насмешливым взглядом и вышла из комнаты. Оставшись наедине, я глубоко вздохнул и прикрыл лицо ладонями, все еще ощущая тонкий аромат гиацинтов, пропитавший кровать, что меня волновало в последнюю очередь. Сейчас куда важнее разобраться с одним товарищем, который продолжает делать вид, будто его нет. «Серва». «Да, о», отозвался, наконец, «носитель, позвольте». «Нет-нет, друг, для начала я тебе выскажу все, что думаю в максимально свободной форме и лишь потом мы перейдем к конструктивному диалогу». Восстановление памяти прошло без каких-либо проблем. Серва меня заблаговременно выключил, чтобы в сознании не начался хаос, и просто загрузил бэкап. Дождавшись, пока я полностью приду в себя, мой друг спокойно поинтересовался. «Что вы думаете насчет произошедшего, носитель?» Почесал подбородок, сидя на кровати в позе по-турецки. «Да ничего хорошего, честно говоря, и в одновременно с этим, ничего плохого». С одной стороны Серафал вмешалась в мою память, стерев события, которые посчитала нужным. «Не будь у меня тебя, то кто знает, насколько далеко она могла зайти. К примеру, уезжал обычным человеком, а вернулся уже демоном в свите какой-нибудь Ситри. Перспективы, скажем так, далеко не радужные. С другой, я могу понять мотивы Левиафана и даже, не кривя душой, восхищаюсь. Вместо того, чтобы дать потенциальной проблеме вырасти в нечто более серьезное, она сразу зарубила ее на корню, пресекая дальнейшее развитие. Постучал пальцем по колену. В общем-то, пока важно понять, догадалась ли владыка ада, что я обладаю какими-то способностями или нет. Она почистила вашу кратковременную память, не пытаясь влезть на более глубокие уровни подсознания. За это ставим плюсик в карму. Впрочем, сомневаюсь, что ты бы дал ей порыться в моей голове. Поверьте, если бы Ситри попыталась зайти за рамки дозволенного, то вы бы очнулись не в своей комнате, а на пепелище. Это зависело бы от того, на какие меры мне пришлось бы пойти. Уверен, что потянешь ее. В ответ Серва коротко хмыкнул. Ладно, чисто теоретически, предположим, что Левиафан ни о чем не догадалась, посчитав, что своими действиями помогает как мне, так и своей младшей сестре. Насколько я понимаю, Сони пока не с руки посвящать меня в существование демонов, падших и прочей шушеры, по крайней мере, не на своих условиях. Если председатель вообще планирует это делать, и все равно выглядит тупо. В каком плане? На ее месте я бы все-таки воспользовался моментом и попробовал проверить ваше подсознание на манер возможных опасностей, которые вы можете представлять, аккуратно, не вызывая подозрений. Но она так не поступила. Доверие, неожиданное проявление этичности, или халатность, граничащая с глупостью. Разве для нас подобный исход не является наилучшим? Владыка Ада ничего не подозревает и свято уверена, что я не буду копать в сторону странных фокусов, показанных Райзером. Я могу продолжать изображать из себя недалекого парня, закрывающего глаза на окружающие странности. Все идеально. Тогда почему в вашем тоне сквозит откровенный сарказм? Криво усмехнулся, подперев голову рукой и невидяще смотря в окно. Серва, разумом я понимаю, что у Серафал не было выбора и также осознаю, что ее действия выгодны для нас обоих, избавляя от осложнений. Тем не менее, в душе до сих пор есть такое неприятное чувство злости и раздражения. Она спокойно пришла в мою комнату, спокойно подошла, спокойно стерла память и ушла, словно ничего не случилось. Вас бесит то, что вы могли помешать этому, но вместе с этим, не могли, боясь раскрыться. Именно, друг, вы сами хотели жить, как обычный человек, но при этом не собираетесь прекращать тесно общаться с демонами. Ты меня сейчас завуалированно идиотом обозвал, скорее намекаю на то, что выбранный вами подход нерационален. Хочешь сказать, что будет лучше, если я засвечусь, показав им свои способности? По-моему, тем самым создам себе больше проблем. Зато, в далеко идущей перспективе, это облегчит вашу жизнь. Что насчет моей семьи, Самы? Думаешь, им от подобного хода станет проще? Знаете, носитель, из того, что я понял из психологии, тыкать палкой льва будет лишь безрассудный идиот, или тот, кто уверен, что лев ему в подметки не годится. В таком случае, нет никакой разницы. Узнав о ваших способностях, немногие рискнут лезть на рожон. Звучит, конечно, убедительно, но, Серва, интерес ко мне может не ограничиваться голым желанием помериться силой. Как-то не наблюдаю у себя желания отбиваться от бесконечных предложений вступить в очередную сомнительную организацию. Так нужно просто убедительно показать, что вы в этом не заинтересованы. Хотел было вновь продолжить спор, однако, подумав немного, махнул рукой. Вернемся к этому разговору через год-другой. Пока что сохраним статус-кво. На все ваша воля, носитель. В этот момент в мою дверь постучались и из-за нее послышался задорный голос. Братик, ты уже проснулся, пора завтракать. Слабо улыбнувшись, поднялся с кровати и, накинув футболку, побрел к выходу из комнаты. Иду. После небольшого утреннего перекуса мы всей группой выбрались на пляж, где, удобно расположившись на шезлонгах, принялись употреблять десерт в виде мороженого и арбузов. Я бы не отказался от дыни, но дынек вокруг было достаточно даже слишком. Исе, к слову говоря, я так и не услышал оценки своего купальника, промурлыкала Серафал, по какой-то причине решив сесть слева от меня. Конечно, самоподобный ход всецело одобрила, позволяя кумиру кормить себя с ложечки. Буквально кормить, малышка только и успевала открывать рот для новой порции. Прекрасно, великолепно, волнительно. Я весь трепещу и изнемогаю, монотонно протянул, специально продолжая наблюдать за проплывающими по небу облаками. Значит, наш Иссей пал перед чарами Серафалсан, подсокала языком Риас, бросая хитрый взгляд в сторону Акина, которая, скрестив руки под грудью, смотрела куда угодно, но не в нашу сторону. Конечно, врата пали, крепость сдана. Вывешиваю белый флаг, отозвался я, сохраняя прежние интонации в голосе. Вот оно как, ухмыльнулась Левиафан. Самытян, хочешь, я стану твоей старшей сестричкой? Ожидаемый ход, честно говоря. Посмотрим, что ответит малая. Девочка задумалась, слизывая капельку мороженого с губ. «Ну, одна сестренка, хорошо, а две, еще лучше», в итоге выдала вердикт малышка, широко улыбнувшись. «Две», слегка недоуменно уточнила Серафал. «Агась», закивала Самы. «Серачан, Акинанэ-сан», она вдруг замолчала, зачем-то внимательно оглядывая всех присутствующих. «Точно, еще Сона-саны, конечно же, я». Тут я уже не мог делать безучастный вид и, медленно повернув голову, посмотрел на сестренку с откровенным вопросом в глазах. «Ей меня вообще не жалко? Эй, мелкая, а что насчет Ривель?» Хохотнул со своего места Райзер, почему-то таская темные солнцезащитные очки с самого утра. «Эф», вздернула нос девочка, «у нее свой братик есть, и кроме него мне никто не нужен». Даже не стала спорить младшая Феникс, слегка запунцовив. Блондин на это одобрительно хмыкнул и протянул кусок арбуза в качестве награды. Сона опустила книгу «100 современных приемов в шахматах». «Вы сейчас о чем говорите? Ой, ты читай дальше, читай», запричитала Левиафан, сверкая белозубой улыбкой. «Только не вмешивайся, я почти пристроила нас в хорошие руки». Председатель вскинула бровь, затем помассировала переносицу и вернулась к чтению, бросив под конец короткое. «Ладно, ура, три новых сестрички». Вскинула руки вверх Самы, лучась радостью. «Серва, у меня ощущение, что она или успела прокачать навыки Стёба на недосягаемый для нас уровень, или у нее талант троллить людей. Напоминаю, что вы напрямую участвовали в ее воспитании». «И то верно, Сону я без боя не отдам», шутливо пригрозила Гримари. «И, кстати, ты не забыла про Гаспера, вампиреныш, сидящий на песке и задумчиво изучавший белые арбузные семечки на ладони», заинтересованно вскинул голову. «Точно, братик, ты же не оставишь Гаспера», состроила щенячьи глазки Самы. Неожиданно гаремный рут приобрел оттенки голубого. «Я посмотрел на Клыкастого. Клыкастый, на меня. Пожалуй, покажем силу семейного духа». А он миленький, задумчиво протянул, потирая подбородок. Кари ровных светлых волос, обрамленные густыми темными ресницами рубиновые глаза, сверкающие на фоне бледного аристократичного лица с крайне женственными очертаниями. Если не смотреть вниз, то легко спутать с крайне симпатичной девочкой. Однако, господи, его вообще кормит, он тоненький, как тростиночка. «Иса, а я смотрю, ты человек открытых взглядов», присвистнула Серафал, прищурившись. «Даже страшно представить, кем ты станешь в будущем». «Конечно, ведь братик будет», Самы вопросительно наклонила голову, смотря на меня, студентом, пожал плечами. «Ты же продолжишь обучение в Куа», тихо поинтересовалась Акина, закончив изучать горизонт. «Точно-точно», Риас хлопнула в ладоши. «У нас же последний год старшей школы, а потом университет. Кампус академии под это будут перестраивать. Для чего? Плохое у меня предчувствие. Для здания университета, конечно же», заявила Эловолосая демоница. «То есть Гримари и Ситрине придется куда-то уезжать, чтобы имитировать человеческую жизнь? Ой, как удобно. Останешься?» — ненавязчиво спросил Райзер, взглянув на свою невесту. Из-за очков глаза было не видно, но я чувствовал его нервозность. «Я хочу получить полноценное образование», — фыркнула девушка. «Имеешь что-то против?» — Феникс коротко хмыкнул. «Да нет, все в порядке. Нужно уточнить, будет ли там медицинский факультет», — пространно протянул он, отчего Гримари изменилась в лице. «Ты поступишь в...» — она на мгновение запнулась, но затем, как ни в чем не бывало, закончила. «Обычный университет, любое место, где есть ты, будет для меня самым особенным. Если бы в этот момент я не увидел, как он скрытно за спиной щелкает орехи, то подумал бы, что у него солнечный удар». «Тише, тише, голубки», — помахала ладонью перед лицом Серафал. «Подобные темы лучше обсуждать тет-а-тет в уединенной комнате». «Верно, Иса, чувствую себя центром вселенной». «Какие темы?» — невинно похлопала глазками Самы, однако я видел, что она с трудом сдерживается, чтобы не захихикать. «Я так горд». «Спроси у брата», — не моргнув, ответила Серафал. «Братик», — переключила внимание на меня малышка, — «о вреде алкоголя в особо крупных размерах», — поправила очки Сона, на мгновение подключившись к разговору. Мы одновременно с Райзером тактично закашлялись. Он на автомате потянулся, чтобы коснуться лица, а я поморщился, будто от укола головной боли. «Так, хватит разговоров. У нас осталось несколько часов, а мы все еще не покатались на банане», — воскликнула Риас, желая перевести тему. «Я буду вместе с Исой», — поддержала Серафал, заработав прожигающий взгляд со стороны Акина. «Интересно, Левиафан это специально делает, и я?» Подняла руку Самы. «И Гаспера не забудьте, вампиреныш», вздрогнув, зыркнул на меня из-под лобья с ясно читаемым опасением в глазах, а затем, добивая мой и без того несчастный рассудок, прикрыл грудь руками. Гогот Сервай я стоически проигнорировал, кое-как удержав беззаботную улыбку. «Как мне все это дорого! И, кстати, куда делись Каника и Киба?» Пока все развлекались на надувном банане, который тащил за собой Райзер, я отплыл чуть подальше, спокойно дрейфуя на морской глади. И теперь точно не смогу воспринимать Феникса как злодея, ибо сомневаюсь, что смогу вымороть из памяти образ того, как парень, обмотав вокруг торса канат, изображает из себя подобие катера. Еще и очки не снял, что делало ситуацию в разы забавнее. Прикрыв глаза, я раскинул руки в стороны, позволяя воде выталкивать меня на поверхность. «Хорошо, конечно, спору нет. Думать не надо, расслабленно лежишь, позволяя волнам нести туда, куда им угодно. Было бы в жизни так просто. Мечтать не вредно, носитель. Да-да, зато жить вредно до умопомрачения». Выдохнул через нос, наслаждаясь лучами солнца, ласкающих лицо. «Тем более, судя по тому, что я чувствую сканером, долго предаваться блаженному дрейфу в одиночестве мне не суждено. Не помешаю», — с улыбкой поинтересовалась Акина, подплывая поближе, помотав головой, пытаясь убрать пару мокрых прядей, падающих на глаза.